Это мудрый совет, — одобрительно кивнул Доценко. — Господин Устинов ваш родственник? Друг? — Друг. — Как давно вы знакомы? — Какое это имеет значение? — Имеет. Возможно, он тоже обладает какой-то полезной для нас информацией, если знаком с вами достаточно давно. Тогда мы и его попросим ответить на наши вопросы. Он ничего не знает. Он общается только со мной. Ни с кем из работников издательства он не знаком. Вы в этом уверены? Совершенно уверена. Хорошо, начнем с самого начала. Когда вы узнали о существовании Марины Собликовой по кличке Газель? Когда ее убили. А с Андреем Кореневым вы были знакомы? Конечно. Я видела его сначала, когда он работал водителем-курьером, а потом в доме у Соловьева, когда он стал работать его помощником. Только я не знала, что его фамилия Коренев, Андрей, и все. А когда вы услышали впервые его фамилию? Когда разговаривала с ним по телефону. Кирилл вышел по делу, оставил меня в машине одну и сотового телефона не взял. Пока его не было, раздался звонок, и мужской голос попросил передать, что звонил Коренев. Я фамилию запомнила и Кириллу передала, но с самим Андреем ее не связала. А что было дальше? А дальше я поняла, что в доме у Соловьева что-то ищут. Снова пауза, на этот раз наполненная электрическими разрядами. Оксана отвела глаза и стала разглядывать грязные потеки на давно немытом оконном стекле. «И?» — не выдержал Доценко. «И я рассказала об этом Устинову. Это его очень заинтересовало». «Оксана, вы понимаете, что говорите? Вы отдаете себе отчет в том, что сейчас происходит в этом кабинете?» «Да». Она смотрела прямо в глаза Доценко, неестественно спокойная, словно окаменевшая, зрачки расширены, губы плотно сжаты, щеки ввалились. «Да, я понимаю. Очень хорошо понимаю. Вы не будете потом жалеть о том, что рассказали мне об этом?» «Я буду жалеть только о том, что не сделал этого раньше». «Он вас чем-то обидел?» «Он меня унизил». «Не стесняйтесь, Михаил Александрович, спрашивайте. Я же обещала ответить на все ваши вопросы, даже на неприятные». Дальше все стало раскручиваться с молниеносной быстротой. Эксперты, выезжавшие на место происшествия в дом Соловьева, обнаружили и зафиксировали следы колес автомашины, которая парковалась неподалеку от машины Марины Собликовой. Чтобы не спугнуть Устинова раньше времени, сравнение следов от его машины с уже имеющимися образцами провели негласно, просто чтобы быть уверенными. Никаких сомнений не осталось. Это именно его автомобиль стоял в ту ночь рядом с машиной «Газели». А из того, что поведала им Оксана, стало ясно, что произошло и почему Устинов так яростно уверял сотрудников уголовного розыска в том, что издательство «Шерхан» не имеет перед государством долгов в виде неуплаченных налогов. Он уже 2 года подбирался к «Шерхану», но совсем не потому, что хотел вывести издателей на чистую воду и привлечь к ответственности. Нет. Он хотел, чтобы издательство прочно встало на ноги, стало мощным, крупным и богатым. Он подсказывал через Оксану разные ходы, советовал, как укрыться от налогов, подбрасывал плодотворные идеи, позволяющие увеличить продаваемость книг. Он вел в своем департаменте полиграфическую линию и держал в руках все нити, ведущие к «Шерхану». Устинов поставил перед собой задачу еще 5 лет, пока не представится возможность выйти на пенсию, прикрывать издательство, подчищая все концы, собирать на него компромат, учитывая каждую контрафактную книгу, каждый тираж, выпущенный в нарушение авторского договора, а потом через 5 лет явиться к руководителям издательства. Господь учил, надо делиться. И перед «Шерханом», к тому времени богатейшим издательством России, встанет неприятная дилемма: или уступить львиную долю доходов Вадиму Устинову, или всем дружную толпою идти на скамью подсудимых за уклонение от уплаты налогов и нарушение авторских прав. И первое все-таки лучше, чем второе, тем более что значительная часть высоких доходов существует благодаря фантазии и изобретательности самого Устинова. Узнав от Оксаны, что вокруг дома переводчика Соловьева идет какая-то возня, он решил сам посмотреть. Ведь он, в отличие от Оксаны, прекрасно понимал, какого рода должен быть документ, чтобы издатели так убивались в попытках его найти. Такой документ был ему самому позарез нужен. И не только для того, чтобы положить еще один кирпичик в воздвигаемое им здание вечной тюрьмы для Шерхана, но и для того, чтобы документ не попал в руки Соловьева. Возник не скандал, и все пропало. Издателей могут лишить лицензии, выплывут левые тиражи и нарушения договоров, и государство, не моргнув глазом, сделает то, что собирался через 3 года сделать сам Устинов. Этого нельзя было допустить. И Вадим решил провести предварительную разведку, чтобы при первой же возможности постараться добыть документ, который никак не могут найти люди из Шерхана. Приехал ночью, чтобы оглядеться на местности, не попадаясь никому на глаза. Нашел коттедж Соловьева, поднялся на крыльцо и заметил, что входная дверь приоткрыта. Не смог справиться с любопытством и вошел в дом. Дальше все известно.